счастью, автор романа подключает к расследованию того бескорыстного адвоката. Того самого, чья, мягко выражаясь, наивность помогла совершиться преступлению. Этот энергичный, исключительно порядочный адвокат, продолжал Мечислав Рушинский, пропуская мимо ушей эти недостойные его внимания слова майора, был в то же время очень наблюдательным человеком. Во время единственного, я это подчеркиваю, визита к нему, мнимого дяди-миллионера, адвокат заметил у него шрам, ну, скажем, на шее. Когда из канала был вытащен труп бывшего актера, адвокат обратил внимание на имевшийся у него такой же шрам. Вначале почтенный юрист предполагал, что этот убитый и есть его клиент-миллионер, который перед тем стимулировал самоубийство, сбросив при этом с моста избранную им жертву. Адвокат поведал о своих подозрениях полиции, но ее не заинтересовали его предположения, ведь они противоречили ее собственной версии об убийстве экс-актера гангстером. И вообще, я должен сказать вам, майор, что в романе моего приятеля действия полиции выглядят не наилучшим образом. Зато почтенный юрист, наверное, расписан самыми яркими и светлыми красками. В соответствии с истиной? В строгом соответствии с истиной. Это ведь действительно выдающаяся личность. А у меня все усиливается желание посадить эту идеальную личность хотя бы на 48 часов. С тем, чтобы ему впредь неповадно было разыгрывать из себя частного детектива. Адвокат Рушинский оставил без внимания и этот выпад своего собеседника. После того, как почтенный адвокат не нашел ни малейшего понимания у работников нью-йоркской полиции, ему не оставалось ничего иного, как действовать самостоятельно. Благодаря помощи одного из сотрудников своего бюро, ему удалось с полной очевидностью установить, что именно бывший актер нанес ему визит и с успехом сыграл роль миллионера, пришедшего сделать нотариальное удостоверение завещания. Взрыв в доме вдовы миллионера адвокат не посчитал случайностью. Точнее говоря, он понял истинное положение дел. Актер должен был умереть, ибо он не являлся автором замысла, а был лишь его исполнителем. Как исполнитель он многое знал и поэтому представлял опасность для инициатора всего плана. Этот план не увенчался успехом, во всяком случае, его первая часть. И адвокат правильно предположил, что преступник не откажется от своего намерения завладеть состоянием миллионера. Поэтому-то взрыв в доме его вдовы отнюдь не был для него неожиданностью. Затем адвокат спросил себя, кто заинтересован в том, чтобы очаровательная вдова безвременно покинула Юдольсию. Таким человеком оказался только ее племянник. Его личность и образ жизни не внушали доверия. Вот так, путем юридически четких умозаключений, энергичный нью-йоркский адвокат сумел безошибочно установить личность убийцы. Не правда ли, это будет захватывающий роман? Вы расточаете похвалы этому адвокату и в то же время обходите молчанием принципиально важные для дела вопросы, а без них вся ваша история гроша ломаного не стоит. «Позвольте», — возмутился адвокат, — «в моем повествовании нет никаких пробелов». «Так ли? Вы сейчас рассказали, признаюсь, неплохо, всего лишь занимательную побосенку, не более того. Ей вы можете при случае лишь развлечь своих милых дам. Прихожу к вам, выкладываю вам все, называю даже убийцу, а вы... Хороша же ваша благодарность». Вот уж не ожидал. Что вы можете выдвинуть против такой концепции? Она же логична. Безупречно логична. Согласен, логика в ней есть. Ваша гипотеза неплохо построена. Но это и все, что можно о ней сказать. На ее основе не только американская, но и никакая в мире полиция, ни один прокурор и пальцем не смогут шевельнуть. Доказательства? Где доказательства? Никакие самые логичные построения не смогут их заменить. Доказательства? А это уже дело милиции, для этого она и существует. Вот так-то. В полном отсутствии улик и заключается слабая сторона ваших умозаключений. И извините, у меня есть доказательства. Заявление сотрудника бюро о том, что именно бывший актер приходил в бюро адвоката и выдал себя за миллионера. А это имеет принципиально важное значение для расследования дела. Это ключ к раскрытию всего преступления.